Три дня спустя Артур погиб при чрезвычайно странных обстоятельствах. Раз в месяц он ходил в баню с душем, что на улице Мартир, с целью генеральной помывки, ибо по остальным дням довольствовался тем, что подставлял голову под струю воды. Он считал, что лишнее мытье ведет к всевозможным болезням. Влезая в ванну, он поскользнулся, неловко упал и сломал шейные позвонки. Тело его, сотрясаемое последними конвульсиями, оказалось под прямым углом к голове, погрузившейся в кипящую воду, и таким образом смерть от удушья предшествовала смерти от разрушения нервных центров. В тот день Колвачак поклялся, что ясновидением заниматься никогда больше не будет. Слишком многое в этой области оказалось за пределами его понимания. Он простился с Луизой, ошеломленной внезапным вдовством, заверил ее в своей дружеской поддержке, забрал из банка все сбережения и бросился к поезду, идущему в Португалию, в Кашкайше. Все должно непременно проясниться. Он как-то инстинктивно выбрал целью своей поездки эту крохотную рыболовецкую гавань, подчиняясь, сам того не сознавая, тому же предопределению, что заставило его выбрать ее название для своей профессии. За время пути он, обдумав все, вынужден был признать, что три предсказания такого рода, явившиеся с безупречной четкостью в картах и подтвержденные в дальнейшем на деле, нельзя было объяснить простой случайностью. Итак, он стоял перед выбором – либо отказаться от превосходного заработка, либо идти и дальше тем же путем, но навсегда утратить спокойную ясность мышления. Он выбрал первое, предпочтя без малейшего колебания душевный покой богатству. Однако, поскольку привычка вторая натура, он не смог отказать себе в удовольствии погадать на самого себя в первый и последний раз в жизни, придумав обманчивый предлог, будто так ему легче будет изгнать дух прошлого. И карты заговорили. Они посулили, что на него прольется золотой дождь, если только он даст себе труд пойти за ним туда, где сей дождь наготове ждет его, иначе говоря, в игорный дом. Пророк, доселе никогда не игравший, раскинул карты еще разок, дополнительно, чтобы узнать подробности, карты подтвердили сказанное ранее, упрямо повторяя одно и то же. Поезд подошел к Лиссабону. Колвачак перешел на другой путь и забрался в автоматрису, которая курсировала между Лиссабоном и Эшкаралом, находившимся в 30 километрах оттуда. Когда он вышел с вокзала, его восхитил ласковый воздух, в котором аромат цветов сливался воедино с мощным запахом моря. Было начало апреля, когда в Париже еще стоит зима. Здесь же царила весна, и дышала она чуть ли не экзотической прелестью кактусов, вишен, эвкалиптов и мяты. Первым, что бросилось ему в глаза, было казино, возвышающееся подобно величественной ромовой бабе на фоне садов с подстриженными на французский манер деревьями и клумбами роз в цвету. Он инстинктивно пощупал карман, где держал весь свой капитал, и тут же с ужасом понял, что уже готов идти на риск. Он сел в такси и отправился в Кашкайш, отыскал там гостиницу, сплошь выложенную плиткой и похожую на веселенький писсуарчик. Над рестораном под названием «Конец света» оставил в номере чемодан и, даже не переодевшись, вернулся в Эшкарал. Опасаясь воровства, он не оставил деньги в номере, а взял с собой, дав себе слово, потратить на игру только ничтожную их часть. Он злился на себя за то, что подчиняется душевному порыву, потому что это низводило его до уровня тех, кого он презирал. Однако все же эти смерти. Он играл с величайшим размахом, как вельможа, яростно и отвлеченно, неслыханно рискуя, ибо по традиции смелому новичку должно вести. Два часа спустя, к полному его восторгу, у него не осталось ни гроша. Значит, карты врут, значит, он прав. Все это было только совпадением. Декарт победил Нострадамуса, все вернулось на правильный путь. За исключением маленькой подробности, на что жить. Он даже не проявил элементарной осторожности, мудрости истинных игроков, не заплатил вперед за номер в гостинице. Поскольку несбывшееся гадание доказало и подтвердило, что провидения не существует, он знал, рассчитывать надо только на самого себя. А это уж проще простого. Несколько позже он разложил свою гадальную колоду на скамейке в одном из садов и погадал пожилой даме, доброжелательной особе весьма английского вида. Чтобы заработать на обед, он не поскупился на обильные и благоприятные предсказания. Клиентку он совершенно пленил, и она пригласила его прийти на следующий день выпить чашечку чая на ее вилле, куда она созвала нескольких друзей. Он явился туда и со вздохом, покорившись судьбе, заложил основу своей новой международной клиентуры. Все это происходило 16 лет тому назад. Впоследствии случалось, что он, проезжая на своем Кадиллаке мимо отеля «Конец света», просил шофера несколько снизить скорость. Ему хотелось получше ощутить путь, пройденный им со времени прибытия на португальскую землю. Нынче он проживал в роскошном особнячке, неподалеку от площадки для гольфа. Из окна своего рабочего кабинета он видел море, что вечно билось об искромсанные скалы, мягкие очертания холмов, окутанных нежным травяным покровом и поросших мимозами и глициниями. На вершине одного из таких холмов он и построил дом по собственному плану. Артур был далеко, его жалкий фургон тоже. Клиентуру его составляли теперь всяческого рода особы королевской крови и подлинные монархи, великие княгини, пребывающие в вечном изгнании, финансовые тузы и столпы мировой политики, которые не подписывали ни одного декрета, не посоветовавшись с ним, нефтяные миллиардеры и чемпионы тяжелой промышленности. Ради получасовой консультации иные из них без колебания пролетали тысячи километров на своих личных реактивных самолетах. Вошел несколько взволнованный Марио. Месье Каленберг ожидает в гостиной. Пусть войдет. Колвачак попытался сосредоточиться. Напрасный труд. У него было слишком много оснований опасаться, что ему не удастся поладить со своим буйным клиентом. Синяя борода ворвался в комнату, сжав кулаки. Лицо его не предвещало ничего хорошего. Не дав себе даже труда поздороваться, он тотчас же яростно перешел в нападение. «Я миллиарды потерял по вашей вине, месье Каленберг». Потянуть время, еще успокоить его, но как остановить ревущий поток? Молчите, вы обманули меня, прошу вас. Вы якобы видели его труп. Где этот труп? Нет его, он жив-здоров, гуляет на мои денежки. Послушайте, я вам говорил, что предвижу его смерть, но не говорил, что... Яснее надо было выражаться. Мне наплевать на то, что вы там предвидели, раз он не издох. Я не хотел. Да ведь он живехонек, верно? Вот и все. Не спорю. А я-то верил вам, полностью доверял. Но в конце-то концов, месье Каленберг, в чем я, по-вашему, обманул вас? В чем? Наговорили мне всякого вздору. Вот в чем. Внимая этой буре негодования, пророк только покачивал головой и время от времени вздымал руки к небу, силясь утихомирить клиента. Синяя борода был не единственным противником грека, которого он умело накачал ложными сведениями. Только делал он это так ловко, так расплывчато, что всегда мог в дальнейшем заявить клиенту, что тот попросту его неверно понял. Смерть грека была первой, непоправимо рискованной попыткой обмануть Каленберга. Он избрал иную цепь доводов в свое оправдание. Припомните-ка. Я вам сказал, что ему грозит страшная опасность, и что смерть... Но разве я лгал вам? Да ведь он жив, отчеканил Герман со злобой и горечью. Можно подумать, что вы меня в этом упрекаете. Вот именно. Месье Каленберг, не мог же я все-таки прикончить его, чтобы оправдать свое предсказание? Я ведь тоже могу ошибиться. А я слишком дорого вам плачу. Тут пророк счел нужным перейти в наступление, чтобы суметь лучше защититься. В одно мгновение лицо его выразило крайнее негодование, и он вскочил с места. «Месье, на этот раз вы слишком далеко зашли. Прошу вас, не стройте из себя оскорбленного факира. Денежки-то пропали не у вас, а у меня». Колвачак стоял, не двигаясь. «Впредь вы больше ничего не потеряете по моей вине. Я отказываюсь принимать вас когда-либо. Да неужели?» «Нет, этак вы слишком легко отделаетесь. Вам придется исправить ошибку». Несмотря на эту угрозу, пророк уловил едва заметный надлом в голосе Каленберга, какую-то долю неуверенности. Надо думать, этой долговязой обезьяне еще понадобятся его услуги. Он поднажал. «Разумеется, я полностью верну вам сумму, потраченную вами на мои консультации. Трудно вам придется. Вы не верите?» Он тряхнул золотым колокольчиком. Марио чуть приоткрыл дверь и просунул голову. «Марио, мою чековую книжку». Надо было теперь довести блеф до конца и поколебать самоуверенность Каленберга. «Сколько?» Синяя борода понял, что он говорит на полном серьезе. Когда другой пользовался его любимым словесным оружием «сколько», он чувствовал себя униженным. Он постарался сдержать ярость и разразился нервным скрипучим смехом, похожим на звук трещотки. «Ну, давайте спокойнее». Но пророк все еще стоял, выпрямившись во весь рост, подобный великому индейскому шаману. «Да хватит вам, садитесь, чего там? Я же не хотел вас обидеть. Признайте это». Пророк уселся медленно, как бы с неохотой. «Плевал я на деньги, что платил вам. Не нужны они мне. Я ведь ворочаю сотнями миллионов. Будем же деловыми людьми. Нам еще многое предстоит совершить вместе, месье Колвачак». Услышав свое имя, раскрытое Каленбергом, пророк скрипнул зубами. Прозвучавшее имя сулило опасность. Когда его при нем произносили, он чувствовал себя голым и беззащитным, и все же у него хватило силы противостоять Каленбергу, как бы зябко поеживаясь. «Вы мне больше не доверяете». «Я этого не говорил. Каждому случается выйти из себя, наговорить всякой всячины. Конечно, никто не гарантирован от ошибки. Если он и выжил, то только чудом мои карты...» «Карты». Каленберг вспомнил о своих акциях, которые стоили сейчас дешевле, чем пустая бумажка. Однако поведение шарлатана его смутило. Что если он говорит искренне? Тут было место сомнению, да или нет, был ли Сатрополос действительно при смерти, или вся эта псевдосмерть была просто комедией? Он что, и впрямь уже кончался? «Неужели вы сомневаетесь? Вы знаете, что это такое, когда в картах выпадает изображение косы?» Герману было на это наплевать. Его бесило, что все его огромное богатство может зависеть, если не от судьбы, то от подобного скомороха. Он-то сам всегда хвалился, что не верит ни в Бога, ни в черта, уж не говоря об этих дурацких гороскопах и картах. И вдруг с удивлением услышал собственный голос и вовсе растерялся. «Кстати, раскиньте на меня ваши карты по поводу моей жены. Я, кажется, намерен развестись». Он смущенно ухмыльнулся и прикусил губу, разозлившись на себя за такую дурацкую выходку. Пророк невозмутимо кивнул головой в знак согласия. Грек отодвинул папки с бумагами и устремил усталые глаза на облака, сменявшие друг друга под крылом самолета. Положение создавалось трудное. Эмир в Баране вытворял, что хотел. Вот уже примерно 5 лет, как его авторитет утвердился в арабском мире Ближнего Востока. События, развернувшиеся в Суэце, немало содействовали укреплению его власти. Именно благодаря Хадж Тами, запустившему щедрую руку в казну близких ему властителей, Насер одержал политическую победу, несмотря на то, что на него здорово насели израильтяне, французы и англичане. Когда эмир предложил Сатрополусу определить, на чьей же стороне он находится, тот выбрал арабов, что пробило немалую брешь в его капиталах. Он отлично понимал, что приняв такое решение, он становится одним из участников фантастической игры в покер, развернувшейся на берегах Персидского залива. Суть ее заключалась в том, чтобы вытеснить европейские предприятия с берегов Средиземного моря в пользу американских и советских гигантов, которые сошлись там вплотную, пытаясь подавить друг друга с помощью миллиардных затрат, поставок оружия, заявлений в ООН, холодной войны и взаимных обманов, до такой степени, что уже сами не могли разобраться, кто друг, а кто враг. Разумеется, из хорошо информированных источников стало известно, что Сатрополос, точно так же, впрочем, как и Медея Миколофидис, и еще некоторые греческие судовладельцы пониже рангом, при тайной поддержке Фанара Православной Церкви, мало-помалу подтачивающей гегемонию Ватикана и, в свою очередь, поддерживаемой банкирами и их подручными, поставили на арабскую карту, оказавшись таким образом невольными союзниками русских. В Вашингтоне же государственный департамент поклялся разделаться с греком, начав с тысячи всяческих придирок, от которых он отбивался с помощью целой стаи юристов всего мира. Японцы же после закрытия канала широко развернули на своих верфях строительство супертанкеров для перевозок черного золота, избрав для этого мыс, Южную Африку и океаны, иначе говоря, победоносный путь Васко-де-Гамы, обогативший Португалию и Англию, а затем разоривший Египет и Венецию. До сей поры зона канала была объявлена нейтральной. На устав не повлияли ни войны, ни революции, ибо всем воюющим сторонам был необходим этот проход, чтобы их корабли могли доставлять в соответствующие порты военное снаряжение. Забавнее всего было то, что и англичане, и американцы, положившие все силы на то, чтобы канал не был закрыт, дрались впоследствии за то, чтобы он оставался закрытым, предпочитая связанные с этим экономические трудности открытому проходу советских судов с военной помощью Вьетнаму. И здесь они опять-таки потерпели неудачу. Русские осуществили свою вековую мечту и завоевали своеобразную власть на Средиземном море, заполнив базы Алжира, Египта и Ирака бесчисленными советниками и экспертами всякого рода, а также ракетами и радарами, уж не говоря о постоянной угрозе, связанной с китайским присутствием в Албании. Сатрополос задолго раньше других понял, а ведь быстрота понимания всегда являлась основой его удачи в делах, что отныне Суэц как канал ускользает из рук тех, кто его построил, то есть европейцев. Он предвидел и дальнейшее, заглядывая за пределы холодной войны между Советами и Америкой, и прекрасно понимал, что настанет день, когда нефть будет принадлежать тому, у кого она лежит под ногами. Ведь Сократ, будучи греком по уму и сердцу, чувствовал себя в деловой сфере гражданином мира. В его глазах еврею, арабу или даже турку была одна цена – цена того рынка, который они держат в руках. Когда некий репортер спросил его, какая страна вам по душе больше всех остальных, он ответил: «Та, где меньше, чем в других, грозят налоги и прочие ограничения коммерческой деятельности». Короче говоря, страна, обладающая деловым чутьем. Но случилось так, что старательно поддерживая Хадж Тами Эль-Садека, он взял на себя больше, чем хотел, и это не искупалось огромными прибылями, полученными им от этого союза. Объединение крупных компаний обвиняло его в предательстве. Но что такое предательство, если речь идет о деньгах? Русские опасались его могущества, американцы поклялись пустить его ко дну, бывший свояк и бывшая теща Каленберг и Медея Миколофидис, где могли подставляли ему подножку, а эмир, которого он прельстил обещанием крупных доходов, чересчур уж принял всерьез свою роль политического лидера. Весь Ближний Восток называл его великим миротворцем. До чего же любят арабы подобные метафоры? Увы, то, что предвидел грек, начало оформляться в мозгу эмира под лозунгом «Арабская нефть арабам». Но, к сожалению, за осуществление этого великолепного плана он взялся совсем не так, как рассчитывал грек. До старого козла наконец-то дошло, что он может перекрыть Европе кран простейшим образом, остановить эксплуатацию скважин до тех пор, пока к нему не взмолятся ведущие государственные деятели. Нефть лежит себе да лежит, и никуда отсюда не денется. А в это время западные страны используют все свои запасы и будут готовы на все, чтобы их машины продолжали двигаться по земле, а самолеты летать. Недаром же во время шестидневной войны все получили наглядный урок. Миллионы автомобилистов стояли в очередях на заправочных станциях, умоляя продать им за любую цену хоть несколько литров горючего. Что же касается эксплуатации новых месторождений в районе Северного моря или на Аляске, а это свершится еще далеко не завтра, она явится поводом для нового скачка цен на черное золото. Да, теперь Эль-Садек был уже не тот робкий одинокий волк, каким являлся в начале. Его поддерживала целая когорта ученых-арабов, досконально изучивших все извилины международного права в лучших учебных заведениях Европы и Соединенных Штатов, доказывая, что лучше всего оставить в покое сырую нефть, погребенную под песком, там, куда никто за ней не сунется. Они были уверены, что в недалеком будущем им так или иначе удастся вытеснить крупные компании, поднявшие цену на залежи, находящиеся на их собственной земле. Пока что эти далеко идущие планы не устраивали грека. Что же будут перевозить его суда, если скважины закроют? Кукол, что ли? Дело дошло до того, что даже деньги не имели для него такого уж значения. Фейсал в Аравии имел за год в среднем миллиард долларов от компаний, которые вносили эти деньги под видом погашения долгов. Да и эмиры Саудовской Аравии получали примерно столько же. И когда они чувствовали, что уж сыты по горло кадиллаками из чистого золота, катившими их по дорогам длиной 10 километров, которые никуда не вели, когда им осточертели мраморные дворцы, вымощенные золотой мозаикой и населенные толстыми белокурыми северянками, когда они наполнили доверху подлинные пещеры Али-Бабы бесчисленными тоннами драгоценных слитков, наступил день, когда они стали задыхаться от собственного богатства, не имея возможности потратить хотя бы сотую долю того, что получили. Тогда они продолжили то, чему научил их грек за несколько лет до этого, создавать армии, наделенные самым совершенным вооружением, подземными ракетами и самолетами-истребителями, управлять которыми научили их русские. Эль-Садек, дирижер этого вырвавшегося на волю оркестра, получил тогда свою долю от таких гигантских экономических операций, но теперь ему этого было мало. Он хотел, чтобы Запад склонился к его стопам, а он тогда будет прикармливать этот Запад как захочет или уморит голодом, если будет чем-то недоволен. Грек снял очки и тщательно протер их. Да, все это было делом нелегким. По опыту он знал, что философские, политические и идеологические понятия всегда находятся в зависимости от экономики. С одной стороны, ему не хотелось ни в чем перечить Эль-Садеку, слишком много жертв принес он, чтобы завоевать его дружбу. С другой же он понимал, что американцы и европейцы, вынужденные сейчас безмолвно глотать горькую пилюлю, будут вынуждены, когда пробьет час подведения итогов, подчиниться указам всех этих царьков Персидского залива. Стало быть, надо было пока что терпеливо и кротко держаться с эмиром и в то же время жить в мире с будущими союзниками из Вашингтона. Недаром же пророк советовал ему не принимать никаких поспешных мер и приобретать побольше друзей в лагере противника. Нечего было и надеяться как-то смягчить теперешнее американское правительство, жестко настроенное против него. Он весьма щедро прикармливал всех кандидатов на высшую в стране должность, отлично понимая, что кто-нибудь из них да придет первым к цели и тогда пришлет за ним кабину лифта. На деловом языке эти миллиарды, потраченные на совершенно неизвестных людей, назывались долгосрочными вкладами. Как это ни парадоксально, он опасался, как бы избранником не оказался тот, кого он знал лучше, чем других, Скотт Балтимор, который, по последним сведениям, считался самым серьезным аутсайдером. Скотт был крепким орешком и принимал, не говоря ни слова, все, что насильно совали ему в карман, при этом не давая никаких обещаний. Не слишком-то можно было рассчитывать на какую-либо уступку с его стороны, если это шло вразрез с его политикой или просто было несовместимо с его принципами. Грек безмерно восхищался его самоуверенностью, поразительной энергией, работоспособностью, умением принимать ошеломляющие решения. Настоящий лидер. Но как управиться с таким человеком? Тем более, что Сократ нюхом чувствовал этому молодому человеку, он чем-то неприятен. Может быть, дело тут было в дружелюбном отношении к нему Пегги. Будь ты хоть 100 раз гением, ревность тебя все равно не обойдет. А если его изберут, станет он Греку врагом или союзником? Трудно предсказать. С Эльсадеком же обстояло проще. У СС имелось безотказное оружие, которое могло заставить того отказаться от самых патриотических своих убеждений. Это был тот превосходный фильм, снятый 10 лет тому назад, где эмир, сам того не зная, сыграл главную роль. Однако Сократ всегда предпочитал мирные переговоры военным действиям и намеревался воспользоваться этим фильмом только в случае крайней опасности. Перед его глазами замигала красная лампочка. Пилот шел на снижение. Грек пристегнул ремень и бросил взгляд вниз. Там, за горизонтальной чертой, где кончалось море, сверкали бесчисленные огненные вертикали, то были скважины, озарявшие небо своим пламенем днем и ночью. Сейчас, за этой огненной завесою, он увидит посадочную полосу, в конце которой его, как всегда, уже поджидает Роллс-Ройс великого миротворца.